Глава 11. Ацра-Шану и Крицна. Дворец хранителя высших тайн Ацра-Шану стоял особняком у храма Посейдона, окруженный высокой стеной. Дворец имел два этажа, нижний помещался под землей. В верхнем были парадные залы для приема, украшенные со сказочным великолепием. Золотые статуи богов, мебель, треножники, осыпанные драгоценными камнями, ослепляли глаза. Ацра-Шану очень редко бывал здесь. Только ранним утром, проведя ночь за бронзовыми таблицами, он приходил иногда подышать свежим воздухом. Он садился у балюстрады на открытой площадке, щурил глаза и тихо дремал или думал. Раб приносил скромный завтрак, маленькую пресную булочку в виде двух сплюснутых шаров и чашу ключевой воды. Как только жар усиливался, он спускался в свои подземные комнаты. Здесь всегда стояла ровная, прохладная температура. Хорошая вентиляция освежала воздух. Дневной свет проникал, преломленный шлифованными зеркалами. Зеркала эти вращались по ходу солнца. Но в дневном свете не было нужды, а Ацра-Шану работал только ночью. Нижнее помещение представляло полный контраст с верхним этажом. Белые мраморные стены не имели никаких украшений. Комнаты были обставлены почти скудно, самой необходимой деревянной мебелью. Простая деревянная кровать была покрыта двумя шкурами леопардов. Вдоль стен длинной анфилады комнат тянулись полки с рядами бронзовых таблиц. Каждая полка имела надпись на бронзовой пластинке и номер. Сами пластинки были также классифицированы и пронумерованы. Один каталог этой библиотеки занимал целую комнату. Была ночь. Ацра-Шану сидел в деревянном кресле у длинного стола. Огонь светильника золотил бронзовые пластинки, грудами лежащие на столе. Заслонив рукой глаза от света, Ацра-Шану внимательно читал. Рядом с ним сидел молодой жрец Крицна, его ученик. Тишина была необычайная. Ни один звук не проникал сверху. Старик откинулся на спинку кресла и, полузакрыв глаза, тихо сказал: «Бедная Атлантида!» Крицна не осмелился нарушить молчание. «Я стар. Мне 149 лет. Пора на покой», — начал Ацра-Шану после долгой паузы. «Тебя избрал я, Крицна. Тебя посвящу высшей тайны Атлантиды. Ты молод, моложе других, но в тебе сильный дух и бесстрашная мысль. Чувствуешь ли ты себя готовым, чтобы узнать истину? Готов ли во имя ее расстаться с самым дорогим для тебя?» «Готов», — твердо произнес Крицна. «Так слушай, высшая тайна в том, что ее нет». Крицна смотрел на жреца с недоумением. «Для толпы, даже для царей и низших жрецов, у нас много тайн. Мы знаем, как лечить болезни, мы знаем ход небесных светил, мы даже знаем, когда должно наступить затмение солнца или луны. Мы можем вызывать мертвых. Чего же больше? Да, мы обладаем великими знаниями, но в них нет ничего таинственного. Тысячи лет мы наблюдали за ходом болезни человека и записывали эти наблюдения. Тысячи раз мы испробовали, сперва на больных рабах, тысячи разных трав, настоев и смесей. Тысячи больных умирали от наших лекарств, но от некоторых они выздоравливали. Мы тщательно записывали все это, сверяли записи, делали выводы. Так ощупью, слепо, опытным путем мы создавали нашу медицину. Почему настой горькой коры известного нам дерева исцеляет лихорадку? Мы не знаем сами. Мы лишь знаем его целебное действие. Тысячи лет мы наблюдали светило неба и записывали наши наблюдения. Сравнивая их, мы заметили закономерность и периодичность многих небесных явлений и научились предсказывать наступление этих явлений. У нас нет других тайн, кроме тысячи накопленных наблюдений. Но и это тайны лишь потому, что наш опыт мы скрываем от непосвященных. И только в этом наше могущество.